Наталья Горбаневская. О государствах на осколках СССР. Тогда государство не было равнодушно к тому, что люди говорят и думают. Сейчас государство скорее равнодушно к тому, что говорят и думают. Лишь бы не действовали. В общем, и то не слава богу. Однако первые из них, всерьез говоря, все-таки хуже. Когда я говорю «не было равнодушно», я имею в виду, что людей принуждали и говорить, и по возможности думать то, что положено. Постоянное, изо дня в день давление, направленное на то, чтобы люди жили по лжи. Примечание из интервью Таши Карлюки. «Краина». Март 2012. Конец примечания. В моем домашнем кругу, в центре которого, кроме меня, находились мой старший сын Ярослав и наш общий друг Анатолий Копейкин, мы задолго до Беловежского соглашения сочиняли планы утопические, но увлекательные – возникновение новых государств на прежней территории. Или, скорее, возрождение старинных государств на существующей территории. Государств, как сейчас помню, было три – Новгородская республика, Великое княжество Литовское и Хазарский Каганат. То есть на самом деле никакого УЛБ, Украина, Литва, Белоруссия, Хазарский Каганат шел от Заволжья, по крайней мере, до Киева. Не зря же князь Владимир носил титул Кагана. Новгородская республика с Москвой и Петербургом, Вологдой и Архангельском знаменовала благодетельное ограничение русских земель. А Великое княжество Литовское включало, как ему и положено, какие-то польские земли, Белоруссию, Западную Украину, Одессу, мы подумав, отдали Израилю. Впрочем, светил еще один вариант – восстановление Австро-Венгрии, которой можно было бы отдать Галицию и даже Малопольшу. Хорошая была когда-то держава. Середина XIX века никого особо не угнетала. Разным нациям в ней жилось привольно. Нас, предавшихся этим приятным химерам на Парижской улице Гей-Люсака, не связывали хельсинкские соглашения, требовавшие неизменности границ в Европе. Скоро, впрочем, оказалось, что они никого не связывают. К востоку от УЛБ лежит пространство, на котором оттенки свободы и несвободы чередуются иногда до угрожающих размеров. Диктатура Лукашенко – ничто перед диктатурой Туркменбаши. Разгон демонстрации в Минске бледнеет перед Андижаном, а если пойти еще дальше на восток, то мы дойдем до коммунистического Китая с его лагерями и показательными смертными казнями, и до страны концлагеря, называемого Корейской Народной Демократической Республикой. И на том же пути по-прежнему коммунистические Лаос и Вьетнам, а между тем в Польше беглецам из Вьетнама, людям, подвергшимся на родине политическим преследованиям, отказывают в статусе политического беженца и грозят высылкой на эту самую родину. Это, правда, история прошлогодняя. Хочу надеяться, что ныне она решилась или решится в благую сторону. Можем ли мы чувствовать себя вполне свободными, когда другие, в том числе целые народы, сидят в тюрьме? Найдем ли мы в себе силы переадресовать им старый лозунг «За вашу и нашу свободу» и сделать хотя бы малый шаг к реальному расширению их, а значит и нашей свободе? Примечание. Новая Польша, номер 9, 2006 года. Конец примечания.